Братья и сестры, перед нашей общей молитвой я хочу прочесть текст из Священного Писания, который записан в послании святого апостола Павла к евреям, глава 7, буду читать с 22 стиха. Послание к евреям, 7 глава, с 22 стиха. «Лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого». Братья и сестры, приближаются дни, когда мы будем вспоминать страдания и смерть нашего Господа, когда будем говорить и размышлять об искуплении, которое совершил наш Иисус Христос, будем размышлять об этом великом подвиге страданий, которые Господь претерпел для спасения всего человечества. Будем так говорить, хотя не все люди спасутся, но спасение и цена этой крови нашего Господа, Иисус говорит, достаточно для того, чтобы спасти весь мир, для того, чтобы спасти всех человеков, всех людей. И поэтому только те, которые пожелают принять нашего Господа Иисуса Христа, Его любовь и получить прощение грехов, только те могут наследовать вечную жизнь и жребий со священными. И вот здесь, в этом тексте, мы читаем, что Иисус Христос сделался лучшего завета поручителем. Здесь вот апостол Павел рассказывает о левитском служении несколько выше, вот, потом переходит на священника Мелхиседека и говорит, что вот как бы отмена произошла левитского служения, уже не нужны эти жертвы, уже это все упраздняется, потому что единократное приношение нашего Господа Иисуса Христа совершилось. Он принес себя в жертву. Это Агнец Божий, на которого указывали пророки. Это Агнец Божий, который был приготовлен еще до сотворения мира. Еще не было пылинок вселенной, еще не было ничего совершенно, был вечный и святой Бог. И у Бога был план спасения человечества, которого еще не было, которое еще только было в плане у нашего Бога. И поэтому Господь наш сказал, вот иду, как в книге написано о мне. В какой книге, братья и сестры? Это вот и есть этот божественный план, в котором записано, в котором ясно отражено и понятно было, что должно было прийти поручителю лучшего завета нашему Господу Иисусу Христу. Потому что все остальные священники, это были люди, люди, которые способны были согрешать, люди, которые сами нуждались в освящении, люди, которые сами нуждались в очищении, в прощении грехов, и поэтому они должны были тоже приносить жертвы, так учит нас Священное Писание. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Все в этом мире приходящее и тленно. Все изменяется. Изменяются времена и сроки. Изменяется строй общественный и государственный. Изменяется правительство и правители. А вот наш Господь остается неизменным. Он имеет священство неприходящее. И мы благодарны Богу, братья и сестры, должны быть всегда за то, что имеем вот такого первосвященника, который не имеет нужды, чтобы приносить жертву за свои грехи, который всегда может за нас ходатайствовать, который может нас всегда спасать, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Сегодня как-то, как никогда, наверное, развивается модернистское вот такое учение о том, что много есть путей к Богу, и, как сказано в Писании, опирается на Писание, говорят, что много обителей у Господа, поэтому все люди спасутся, как бы человек ни веровал, какому бы Богу ни поклонялся, все равно много обителей, и поэтому все люди. И вот как-то в таком непонимании люди понимают, что обителей много, но в эти обители ведет одна дверь только. И это дверь Иисус Христос. И нет больше двери другой, и нельзя больше никак Индии туда попасть, и нет никакой другой возможности. Как-то один из богословов сказал, что если бы и была какая-то возможность иная попасть человеку в небо, теоретически, то это нужно было, чтобы человек никогда в жизни не согрешил. Мы все согрешили, братья, согрешили в Адаме, и прежде всего, а потом написано, что мы все много согрешаем, и мы нуждаемся в освящении, нуждаемся в очищении, нуждаемся все в прощении грехов, и Господь наш Иисус Христос стал ходатаем за каждого из нас. И когда наступает такое время, когда сатана пытается, ну, как-то повлиять, использовать вот какой-то рычаг такой и сказать Богу Отцу, Отцу Небесному, что вот, Владыка, посмотри на одного, на любого из нас, как это когда-то на Иова он показывал, когда-то еще вот на кого-то, и он может клеветать, а клевета – это не всегда неправда, братья и сестры. Клевета – это когда, вот, может быть, только плохие стороны открываются, а хорошие замалчиваются, и вот все плохое о человеке скажешь, и получается, что человек совершенно негодный, а у него есть еще и доброе, что-то и хорошее. Так вот, наш Господь Иисус Христос становится ходатаем. Это не просто адвокат, братья и сестры, это не просто защитник, ходатай, который вот, ну, пред лицом Бога Отца стоит, и в его ходатайстве изложена не только просьба, а вот из любви именно Бога Отца к Сыну, и из его любви он просит это у Отца Небесного ради себя. И только ради Него, братья и сестры, нас прощает Бог. И больше никак. Больше нет никаких заслуг. Больше нет никаких возможностей. Больше нет ничего ни на земле, ни в небе, ни в поднебесном, нигде. Есть только один Иисус Христос. Его кровь святая пролита, Его благодать. И только ради этого, ради Сына Божия, ради Сына Своего, наш Бог Отец прощает нам грехи, потому что делает это ради этой великой и вечной жизни. Жертвы. Как мы должны благодарны быть Богу за то, что мы имеем вот такого священника, неприходящего. Все пусть исчезнет в этом мире. Все пропадет, дорогие друзья. Все когда-то может измениться, но наш Господь неизменен. И поэтому вот в этом уповании пусть сердца наши, братья и сестры, ну так вот согреваются в тепле любви нашего Господа. И чтобы мы понимали, что мы до тех пор, пока мы ходим с Господом, до тех пор, пока мы находимся в едином союзе с Ним, пока мы находимся в теле Его, до тех пор Господь будет продолжать всегда о каждом из нас ходатайствовать. И видит, Он знает наши немощи, знает наши ошибки, знает наши согрешения и прощает нас, будучи верен и праведен. Это нужно иметь, братья и сестры, ну, огромную любовь. Любовь, которая, можно сказать, непостижима для каждого из нас. Мы можем какими-то мерками представлять себе, ну, на уровне нашей такой вот, ну, жизненной, земной, может быть, любви или более возвышенной любви, но вот этой любви нашего Господа постичь невозможно. Еще до создания мира, когда не было человека, Бог создавал человека, и Бог знал, что этот человек согрешит, что он отвергнет Бога, что он не захочет Богу служить, что он будет вот находиться в обольщении, что в конце концов за него нужна будет плата, которую совершит Агнец Божий. Он был Агнцем до еще бытия мира, до создания мира, и он остался Агнцем Божиим. Мы находим его в Откровении. Агнец Божий, Агнец закланный за каждого из нас, у которого все права есть, у которого есть все возможности, которому и Бог Отец суд отдал. То есть все абсолютно принадлежит ему, и мы тоже, братья и сестры, принадлежим ему. Какая честь и какая радость от этого должна наполнять сердца наши всегда пред лицом нашего Господа. И пусть смиренными будут сердца наши в молитве пред его святым лицом, благодарность за то, что мы имеем вот такого священника, который никогда не согрешил и который никогда согрешить не может, но который всегда может спасать, который всегда может за нас ходатайствовать, которому всегда мы можем открыть свое сердце, который всегда может нас простить и помиловать. Таков он по своей сути. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший жертву себя самого». Неоценимо, братья и сестры, вот эта жертва, которую Господь принес себя самого, отдал все. Вот ничего себе не оставил совершенно. И на земле здесь мы вот читаем в Священном Писании, что у него не было ничего. У него не было дома, у него не было никаких возможностей, таких вот, как имели люди. Он лишился всего и на Голгофе всего себя отдал для спасения наших душ. И от нас только требуется сегодня смирение и поклонение Ему и хождение в святости перед Его святым лицом. Мы молиться будем сейчас, братья и сестры. Иногда возникают вопросы, а как молиться нужно? А какова должна быть поза христианина в молитве? И вот я хочу только напомнить текст Священного Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава, стих 14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Для сего преклоняю колени мои пред Господом, преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Наш Господь Иисус Христос – это не просто Божий Сын, это Бог, братья и сестры, равносущный Бог. И эту тайну нам трудно постичь, может, нам и не надо пытаться ее понять, насколько вот, где там это существует разница. Это Бог равносущный, и поэтому мы Ему поклоняемся. И через Него мы познали Отца. Он сказал, что видящий Меня видит и Отца. И только так. И нет другого способа, и нет другого пути, и нет другой никакой возможности. И поэтому мы благодарны Богу за то, что эту единственную возможность Он нам подарил. Единственный способ Он нам открыл. Он стал для нас и дверью, Он стал для нас и, братья и сестры, спасителем, Он стал для нас и жертвенником, Он стал и жертвой, который принес Себя на этом жертвеннике. Он стал все во всем для спасения нашего. Поклонимся Ему, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.